Если бы преуспела политика выполнения обязательств, Германия постоянно становилась бы сильнее и оказалась бы в состоянии угрожать европейскому равновесию. Соответственно, если программа международной помощи России в период после окончания Холодной войны достигнет цели, то рост российской мощи повлечет за собой геополитические последствия по всей обширной периферии бывшей Российской империи. В обоих случаях сторонники умиротворения имели перед собой позитивные, даже весьма перспективные цели. Западные демократии поступили мудро, согласившись с штреземановской политикой выполнения обязательств и пойдя ей навстречу. Но они ошиблись в том, что не упрочили связи друг с другом, ибо политика выполнения обязательств непременно должна была приблизить тот день, который так описал генерал фон Сект. «Мы должны вновь обрести силы, и уж тогда, естественно, вернем себе то, что потеряли». Приводится в книге «Гацке, Ганс В. Штреземан и перевооружение Германии». Балтимор. Джонс Хопкинс. Юниф Пресс. 1954 год. Страница 12. Америка поступила дальновидно, предложив помощь России в период по окончании Холодной войны. Но как только Россия выздоровеет экономически, ее давление на соседние страны обязательно возрастет. Возможно, такую цену стоит заплатить, но было бы ошибкой не замечать, что платить придется. Страница 243. На ранних этапах политики выполнения обязательств конечные цели Штреземана не играли роли. Искал ли он постоянного примирения, желал ли пересмотра существующего порядка или, что наиболее вероятно, держал в запасе оба варианта, ему прежде всего надо было высвободить Германию из двусмысленного положения в связи с репарациями. За исключением Франции, остальные союзники в равной степени хотели покончить с этим вопросом и, наконец, получить хоть какие-то репарации. Что же касается Франции, то она хотела выбраться из устроенной ей уже самой для себя западни в форме оккупации Рура. Штреземан умело предложил вынести новый график репарационных платежей на рассмотрение международного арбитража, полагая, что международный форум будет не столь привередлив, как одна Франция. В ноябре 1923 года Франция согласилась с назначением американского банкира Чарльза Дауэса на роль беспристрастного арбитра для рассмотрения вопроса об уменьшении суммы репараций, причитающихся Франции, что явилось верным признаком распада Союза военного времени. Рекомендации так называемого комитета Дауэса, согласно которым устанавливался график платежей в ограниченных размерах в течение последующих 5 лет, были приняты в апреле 1924 года. В течение этих 5 лет Германия выплатила примерно 1 миллиард долларов в форме репараций и получила около 2 миллиардов долларов в виде займов, главным образом, из Соединенных Штатов. По существу Америка оплачивала репарации Германии, а Германия использовала остаток от американских займов для модернизации собственной промышленности. До того Франция настаивала на репарациях, чтобы сделать Германию слабой. Вынужденная выбирать между Германией слабой и Германией, способной платить репарации, Франция предпочла последний вариант, но при этом вынуждена была не вмешиваться, видя, как репарации помогали возродить экономическую и в конечном счете военную мощь Германии. К концу 1923 года Штреземан уже был в состоянии говорить об определенных успехах. Кавычки. «Все наши меры политического и дипломатического характера, а именно заранее продуманное сотрудничество с обеими англосаксонскими державами, отчуждение Италии от ее соседа Франции, а также колебания в Бельгии, создали в совокупности такую ситуацию для Франции, которую эта страна в течение продолжительного срока выдержать не сможет». Кавычки закрыты. Смотри Густав Штреземан, его дневники, письма и документы. Лондон, 1935 год, том 1, страница 225. Расчет Штреземана оказался точен. Политика выполнения обязательств превратилась в квадратуру круга как для Франции, так и для всего европейского порядка. Безопасность Франции требовала определенной доли дискриминации по отношению к Германии в военной области. Иначе бы Германия взяла верх благодаря потенциальному превосходству в живой силе и ресурсах. Но без признания за собой равенства, права на производство вооружений, как у любой другой европейской страны, Германия никогда не приняла бы Версальской системы, и выполнение обязательств прекратилось бы. Страница 244. Политика выполнения обязательств поставила в трудное положение и британских дипломатов. Если Великобритания не предоставит Германии равенство в военном отношении в качестве куи про куо за соблюдение Германии графика репарационных платежей, Германия вновь станет непримиримой, как прежде. Но равенство в военном отношении, обретенное Германией, будет представлять угрозу Франции. Великобритания могла бы заключить союз с Францией, чтобы противопоставить его Германии, но она не желала связывать себя с союзами Франции в Восточной Европе или оказаться воюющей с Германией из-за куска польской или чешской территории. Ради польского коридора, заявил Остин Чемберлен в 1925 году, перефразируя изречение Бисмарка по поводу Балкан, ни одно британское правительство не рискнет и не пожелает рискнуть костями одного единственного британского гренадера. Цитата по Даттон Дэвид. Остин Чемберлен. Джентльмен в политике. Болтон. Росс Андерсон, 1985 год, страница 250. Это заявление, как и бисмарковское, было опровергнуто самим ходом событий. Великобритания все равно вступила в войну, как и Германия в начале века, причем как раз по тому самому поводу, который в том и в другом случае столь решительно отрицался. Чтобы избежать подобной дилеммы, Остин Чемберлен в 1925 году выдвинул идею ограниченного альянса между Великобританией, Францией и Бельгией, который бы гарантировал лишь границы этих стран с Германией, то есть, по сути дела, военного союза на случай германской агрессии на Западе. К тому времени, однако, штреземановская политика выполнения обязательств настолько продвинулась вперед, что Штреземан обрел почти что право вето в отношении инициатив Антанты. Чтобы предотвратить отождествление Германии с потенциальным агрессором, он заявил, что пакт без Германии – это пакт против Германии. Будучи наполовину убежден в том, что страх Германии перед окружением со всех сторон сыграл свою роль в формировании ее столь воинственной предвоенной политики, Чемберлен отступил и решился на заключение курьезно-гибридного соглашения, сочетавшего в себе некий сплав традиционного альянса с новыми принципами коллективной безопасности. Чтобы соблюсти ранее предложенные принципы альянса, новый пакт, подписанный в Швейцарии, в Локарно, гарантировал против агрессии границы между Францией, Бельгией и Германией. Верный принципам коллективной безопасности, документ не конкретизировал ни агрессора, ни жертву, но обещал отражение чьей бы то ни было агрессии в любом направлении. Казус Белли пакта уже не был агрессивный акт конкретной страны, но нарушение юридической нормы любой из стран. К середине 20-х годов Штреземан, министр побежденной Германии, был ближе к рулю мировой политики, чем Бриан и Чемберлен, представители стран-победительниц. В обмен на отказ от реваншизма в отношении Запада Штреземан добился от Бриана и Чемберлена молчаливого согласия на пересмотр ситуации на Востоке, определенный Версальским договором. Германия признала западную границу с Францией и Бельгией и постоянную демилитаризацию Рейнской области. Великобритания и Италия гарантировали эту договоренность, пообещав содействие в отражении вторжения через границы или в Рейнскую демилитаризованную зону в любом направлении. В то же время Штреземан не признал границу Германии с Польшей, которую другие вступившие в соглашение стороны также отказались гарантировать. Страница 245. Германия заключила арбитражные соглашения со своими восточными соседями, обещая мирное урегулирование всех споров. И все же Великобритания не пожелала распространить гарантию и на это обещание. В конце концов, Германия дала согласие на вступление в Лигу наций, тем самым приняв на себя обязательство общего характера разрешать все споры мирным путем, что в теории также распространялось и на непризнанные границы на Востоке. Пакт Локарно был встречен с преувеличенным облегчением, как заря нового мирового порядка. Три министра иностранных дел – Аристид Бриан, Франция, Остин Чемберлин, Великобритания, Густав Штреземан, Германия, получили Нобелевскую премию мира. Но среди всех этих восторгов никто не заметил, что государственные деятели ушли в сторону от настоящих проблем. Локарно было не столько умиротворением Европы, сколько определением поля новых битв. Успокоение, испытанное демократическими странами, как только Германия формально признала свою западную границу, явилось наглядным проявлением степени деморализации и той путаницы в умах, которая была вызвана смешением старого и нового в международных делах. Ибо свершившийся факт признания молчаливо свидетельствовал о том, что Версальский договор, которым завершилась победоносная война, сам по себе был не способен заставить соблюдать условия мира, выдвинутые победителями, а Германия получила право выбора – соблюдать лишь те условия договора, которые она сочтет нужным подтвердить. В этом смысле нежелание Штреземана признать восточные границы Германии было грозным признаком, а отказ Великобритании гарантировать даже арбитражные договоры санкционировал в международном плане существование двух категорий границ в Европе – признанных Германией и гарантированных другими державами, но также и не признанных Германией и не гарантированных другими державами. Еще больше запутывало дело существования трех классов обязательственных отношений в Европе. К первому принадлежали традиционные альянсы, обладавшие обычным механизмом штабных переговоров и политических консультаций. Выйдя из моды, они включали в себя лишь французские договоренности с новыми слабыми государствами Восточной Европы, союзы, которым не захотела подключиться Великобритания. В случае германской агрессии в Восточной Европе Франция очутилась бы лицом к лицу с нежелательными альтернативами. Либо бросить на произвол судьбы Польшу и Чехословакию, либо воевать в одиночку, что преследовало ее как кошмар, с 1870 года и представлялось крайне нежелательным. Ко второму классу относились гарантии особого рода типа локарнских, явно считавшиеся менее обязательными, чем формальные альянсы, чем и объясняется практически беспрепятственное их прохождение через палату общин. Наконец, существовали обязательства Лиги наций по коллективной безопасности, девальвированные на практике посредством Локарно. Ибо если коллективная безопасность была вещью надежной, не нужно было бы Локарно, а раз Локарно было нужно, Лига наций, само собой разумеется, на деле не могла обеспечить безопасность даже ее главным членам-основателям. Страница 246. А поскольку ни гарантии по типу Локарно, ни общая концепция коллективной безопасности не идентифицировали потенциального агрессора, ни то, ни другое не позволяло заниматься перспективным военным планированием. Даже если бы была возможность проведения военной акции в форме так называемого концерта, чему мы не находим ни единого примера за всю историю существования Лиги, бюрократическая машина свела бы все к бесконечным проволочкам, устанавливая факты и отрабатывая прочие примирительные процедуры Лиги. Все эти беспрецедентные дипломатические оговорки лишь усугубляли неуверенность тех стран, которые считали себя в наибольшей степени находящимися под угрозой. Италия ограничилась тем, что гарантировала границы по Рейну, который никогда за всю ее историю не ассоциировался с интересами национальной безопасности. Италия в Локарно была в первую очередь заинтересована в том, чтобы ее признали великой державой. Добившись поставленной цели, она более не видела смысла на деле подвергать себя риску, что и продемонстрировала наглядно через 10 лет, когда граница на Рейне стала предметом вызова. А для Великобритании Локарно стало первым соглашением, в котором великая держава одновременно давала гарантию давнему союзнику и только что побежденному противнику, изображая беспристрастность по отношению к ним обоим. Локарно представляло собой не столько примирение между Францией и Германией, сколько подтверждение военного исхода недавней войны. Германия была побеждена на Западе, но одолела Россию на Востоке, так что Локарно на деле подтвердила оба этих результата и заложила основы для окончательной атаки Германии восточного урегулирования. Локарно, восхвалявшийся в 1925 году как краеугольный камень вечного мира, на самом деле явилось началом конца установленного Версалем международного порядка. С той поры различие между победителем и побежденным стало все более и более зыбким. Ситуация, которая была бы выгодной, если бы победитель обрел в результате дополнительную уверенность в собственной безопасности, а побежденный смирился с жизнью в изменившихся обстоятельствах. Не произошло ни того, ни другого. Во Франции разочарование и ощущение бессилия росли с каждым годом. Также обстояло дело и с националистической агитацией в Германии. Союзники военных лет сняли с себя всякую ответственность. Америка отказалась быть конструктором мира, Великобритания отвергла исторически присущую ей роль регулятора, а Франция сняла с себя бремя ответственности за контроль над реализацией Версальского плана урегулирования. Лишь Штреземан, лидер побежденной Германии, проводил политику дальнего прицела и неуклонно выводил свою страну на авансцену международной политики. Оставалась единственная надежда на бескровное установление нового мирового порядка. Эмоциональный подъем, заключавшийся в самом факте соглашения и порождаемые им ожидания, сводимые в лозунг «Дух Локарно», должны были бы перевесить его явные и скрытые несовершенства. В противовес учению Вильсона, не широкие массы обеспечивали эту новую атмосферу, а министры иностранных дел тех самых стран – подозрительность и соперничество которых друг с другом предопределили войну и помешали консолидации силы мир. Чемберлен, Бриан и Штреземан. Страница 247. Поскольку для Версальского порядка геополитической основы не существовало, средством поддержания его государственные деятели сделали личные отношения – шаг, абсолютно неведомый для их предшественников. Аристократы, проводившие внешнюю политику в XIX веке, принадлежали к тому миру, где под неприкосновенным понималось одно и то же. Большинству из них было уютно друг с другом. Тем не менее, они не верили в то, что их личные отношения могут повлиять на достижение ими целей, связанных с национальными интересами их стран. Соглашения никогда не оправдывались созданной ими атмосферой, а уступки не делались для того, чтобы удержать конкретного лидера у власти. Да и руководители не называли друг друга по именам, чтобы на потребу общественному мнению подчеркнуть взаимную расположенность. Стиль дипломатии после Первой мировой войны переменился. С того времени усугубилась тенденция персонифицировать официальные отношения. Когда Бриан приветствовал вступление Германии в Лигу наций, то подчеркивал человеческие качества Штреземана, и Штреземан отвечал тем же. Точно так же личные симпатии Остина Чемберлена по отношению к Франции побудили Штреземана форсировать проведение им политики выполнения обязательств и признать западные границы Германии, как только Чемберлен сменил на посту министра иностранных дел в 1924 году более прогерманского лорда Керзена. Остин Чемберлен происходил из известной семьи. Сын блестящего и деятельного Джозефа Чемберлена, сторонника союза с Германией еще в начале века, он был сводным братом Невилла Чемберлена, будущего творца мюнхенского урегулирования. Как и его отец, он сосредоточивал огромную власть в своих руках, участвуя в коалиционных правительствах. Но точно так же ни разу не занимал самого высокого поста. Более того, он был единственным руководителем консервативной партии в XX веке, который так и не стал премьер-министром. Как заявил один мастер советских острот, Остин всегда принимал участие в игре и всегда проигрывал. Гарольд Макмиллан так отзывался об Остине Чемберлине. Он говорил хорошо, но никогда не зажигал сердца остальных. Высказывался четко и ясно, но никогда не проникал вглубь событий. Его уважали, но не боялись. Кавычки закрыты. Цитата по Датун Дэвид. Остин Чемберлин, джентльмен в политике. Болтон, Росс Андерсон, 1985 год, страница 5.